Эпиграф я забыла надписать. Благослови вас Бог, а я не виноват. Не могу отказать милому Борису Васильевичу в его невинной просьбе и исполняю ее механически. Мне в этом деле нечего ни прибавить, ни убавить. Сам БВ тоже тебе напишет, так как я отказалась брать на себя функции более делового характера. Почему он хотел моего посредничества, для меня непонятно. Возможно, что он слишком ценит мои слова и переоценивает письма. Мы ждали Женечку и одно время были приподняты мелькнувшей возможностью ее приезда. Крепко вас целую. Твоя Оля. Москва, 27.12.1928. Дорогая Олечка, ах, если б ты знала, как мне плохо, как безысходно, неопределенно, трудно последнее время. С самой весны я как-то справлялся только с житейскими нуждами, ничего же нового и живого не сделал. Виноват в этом не я один, а также и время, то есть официальные его настроения. Сейчас ничего не могу тебе ответить на предложение института, вероятно, инспирированное тобой. Со дня на день собираюсь засесть за дело, что только меня и спасет душевно, и только отсюда, из вновь отвоеванного круга этого, не только теперь, но и из вечно обреченного, благородно обреченного чистосердечья, способен буду сообразить, что написать и сделать. Но, думаю, писать теперь в эти дни стал бы лишь об этом, о невольном самоограничении попутчиков, ставшем их второй природой, и об искажении, которому подвергается оценка их исторической роли в самое последнее время. Но если ты знаешь Бухштаба лично, передай ему, чтобы он цитатами из моей второй книги «Поверх барьеров» не пользовался, не справясь у меня. Эта книга испещрена опечатками. Она вышла без моей правки в год, когда я был на Урале. Крепко целую тебя и тетю. Бухштаб в 1929 году показывал Пастернаку сделанную часть работы, но издание ее в условиях нараставшей критики попутчиков было нереально. Вероятно, по этой причине Пастернак отказался писать предисловие. Москва, 8.02.1929. Дорогие тетя Ася и Олюшка, я знаю, что обе вы на меня, наверное, сердитесь, и что у вас неизбежно превратные представления о моем житье-бытие и о причинах моего молчания. Но все это по боку, а вы поскорее успокойте меня насчет того, как вы справляетесь с этими дьявольскими холодами, и в волю ли у вас хлеба, и легко ли вы достаете его. Ах, такие иногда прокатываются слухи. Скорее открыточкой отпишите мне, что вы делаете в эти страшные 40-градусные по Цельсию фантасмагорические морозы. Ведь водки вы не пьете. Так как же вы тогда спасаетесь? Я знаю, что вы сейчас подумаете. О, нет-нет, пишу вам в изябшем, несогретом еще состоянии, и взволнованный мой тон объясняется тем, что, во-первых, запущенные на полгода... А что было в те полгода, я вам писал, запоздалые мои работы. Меня держат в неизвестности, еще один такой месяц ведет меня с ума. Во-вторых, потому что я сейчас из сторонних источников узнал тревожно вздорные какие-то вещи о Ленинграде. В-третьих же, наконец, потому что я верю, что это известие вздорное из Парижа, и с нетерпением буду ждать от вас подтверждения. И третья эта причина, разумеется, важнейшая, если не единственное моего волнения. Если бы я не верил, что все в порядке, я, понятно, был бы не взволнован, а удручен или убит. А у меня вот что. У меня бюджет и заработок так разошлись, что я во все тяжкие пустился в долги и авансы, и сейчас, например, поедаю сентябрьские мои посулы и предположения. Можете себе представить, какая у меня гонка, и какое по ней настроение, и какой досуг. Разумеется, я не вдохновляюсь сплошь по 16 часов в сутки, но сколько надо и приходится читать. К тому же мне обязательно хочется освежить в памяти языки, порядком позабытые. Вот день и оказывается расписанным, не считая часов, уходящих на наш адский полусумасшедший дом с его дырами, многолюдьем и непоправимым неумением людей делать что-либо по-настоящему, сверхмеханизацией, остановившейся на каком-нибудь бытовом стандарте — на удовлетворительном, скажем, заработке, уличной температуре не ниже минус 10 или 15 и так далее, и так далее. О, если бы вы знали! Крепко обнимаю вас и целую. Жду открытки и наперед сознаюсь свинью.